Ошибаешься ты. Это не только твое дело. Это, знаешь, поклеп на людей. Думаешь, люди ему простили? И это для него, может, самый страшный суд. Кому машину сдать? Прокурор читает его дело. Судебное. Пусть считает. Не нравишься ты мне. Вы за меня не бойтесь, Тимофеич. У меня дети. Вот это другой разговор. Мастерскую примешь? Иван минуту подумал. Заведующим мне нужно будет садиться за руль. Ну, разная там обкатка, поездка за запчастями. Дайте слесарем поработать, чтобы целый день в яме под машинами с ключом. Хочешь сдать сегодня? Сегодня. Ну, сдай, пока что в ущербе. Работал Иван как одержимый. Правда, не в яме сидел. Поднялся на кране высоко вверх. Собирал комбайн после ремонта. Но не просто собирал. Проверял каждую деталь. Ему на этом комбайне работать. Инженера Копыловича, исполнявшего обязанности заведующего мастерской, загонял до пота, заставил некоторые детали заменить наново, хотя тот считал машину отремонтированной. Копылович не стал спорить с таким авторитетом, как Батрак. Только удивился, почему вдруг лучший шофер пошел в слесари. Спросил немного ядовито. «Неужели и вы, Иван Корнеевич, накололись на дремака?» Появление Ивана в мастерской удивило многих. Событие это было главной новостью дня. Но что касается Копыловича, тот очень обрадовался, что получил не просто слесаря, а опытного механика. Батрак знает машину так, как он, молодой механик, еще не скоро будет знать. При таком слесаре нет нужды ему, инженеру, следить за разборкой или сборкой каждого узла. Можно заняться своими делами. А у него, молодого холостяка, хватало дел и помимо мастерской. Приятно сочетать эти дела с исполнением служебных обязанностей. Машины были везде, в каждом отделении, на складах, на фермах. Но там же были и молодые операторши. Копылович вскочил на свой новый мотоцикл, которым все еще не натешился, и, наделав треска на весь машинный двор, помчался, как он сказал, в третье отделение. Хотя поехал в противоположную сторону, дав повод ремонтникам для смеха. Не научился инженер маневрировать. Работа Ивана радовала. Не появлялись мысли, которые беспокоили за рулем. Не было им места в голове, занятой машиной. Потому не хотелось ему отрываться даже на короткие перекуры. Напарник, молодой слесарь, только прошлой весной окончивший профтехучилище, парень не из стыдливых и не из боязливых, с инженером ругавшийся, перед Иваном оробел, побоялся даже напомнить об обеде. Слесарь другой пары, Демьян Серпиков, тоже бывший шофер, лишенный за аварию прав, крикнул: «Батрак! Мы тут живем по-городскому, по-заводскому, по-гудку. Не то что вы, бродяги, пошли обедать, а то борщ перепреет». Иван нехотя спустился с мостика комбайна. Не успел вытереть ветошью руки, как зазвонил телефон. Его напарник Коля протянул трубку ему, Ивану. «Вас, дядя Иван. Лиана». «Обычное дело». Звонок диспетчера. Иван любил ее ласковый, всегда как бы извиняющийся голосок. любил пошутить с ней.